Глава 37. Дина. По дороге мы подхватили Анатолия Константиновича, дядю Толю, как называл Максим. Он пересел к нам из черного Гелендвагена. Если бы не его обаятельная такая свойская улыбка, я почувствовала бы себя героиней бандитского фильма. «Последний раз телефон вашего мужа был включен в районе Сергиева Посада, на Торбеевом озере. Там отель прямо на берегу, пляж, рыбалка. Неплохое место для отдыха. Я послал туда пару ребят. Администратора по-тихому расспросили, вроде они». Они с Максом продолжали тихо переговариваться, но я не прислушивалась. Думала о том, что сына верну, а еще о том, как врежу Савину. Казалось, что ниже поступка с деньгами быть не могло. Как же я ошибалась. Ощущение, что Женя собрался перещеголять сам себя в подлости. У него получилось. Настя и Матвей. Непростительно. Ненавижу. Теперь я ненавидела собственного мужа. Но это ненадолго. Завтра же подам на развод. Ничего не оставалось к Жене, даже благодарности. Он все убил, растоптал, уничтожил. Единственное, что мучило и останавливало от полного разрыва – сын. Я не могла объяснить всего. Поговорить на чистоту, рассказать реальные причины нашего развода. Дети не должны о таком знать. Родители обязаны оберегать их от грязной взрослой жизни максимальное время. А ведь рано или поздно он захочет с Егором, сыном Насти, встретиться. А я видеть и слышать ее не могу. Сама по себе измена мужа пощечина по сердцу для любой жены. Но лучшая подруга. Женя сделал максимально больно. Выкрутил ручку до предела. У меня высокий болевой порог. Но даже для меня это перебор. Я не хотела думать, кто из них виноват больше. Это значение не имело. Оба эти человека стали для меня никем. Через 2 часа мы остановились у парк-отеля Торбеево озеро. Я выскочила, не дожидаясь Макса. «Дина, подожди!» Но я уже рыскала глазами по внушительной территории. Впереди было озеро, зеркальное и гладкое. Матвей обожал купаться, а день погожий, знойный. «Идите на ресепшн, а я на озере посмотрю». Я бросилась к мостику, ведшему на пляж. Играла музыка, пахло шашлыком. А на большой площадке лазили дети. Матвея не было. Я пошла по пляжу, вглядываясь в лица, ища знакомую светлую макушку или высокую фигуру Жени. Вышла на другую сторону к тем, кто решил порыбачить. «Пап, смотри, какого поймал!» Услышала до боли знакомый голос. Заозиралась, как заведенная. Вон он. В одних шортах. Худощавое тело солнцу подставил. Рядом Женя с удочкой. Прямо идиллия. Образцовый отец. «Матвей!» Громко позвала и к нему бросилась. «Мам, ты приехала! А мы купались вчера, а сегодня на рыбалку пошли!» Он восторженно что-то рассказывал, а я обнимала и целовала его. Плакала, конечно же. «Мам, почему у тебя слезы?» «Соскучилась». Я, не отпуская от себя сына, подошла к мужу. Пока еще мужу. Скоро он станет бывшим. Сейчас мне противила сама мысль находиться с ним в одном пространстве. 10 лет я считала его самым близким человеком, наравне с сыном, а он методично втаптывал в грязь наш брак и семью. Мне хотелось сжечь простыни, на которых мы спали, и содрать кожу, чтобы не осталось следов его рук, его падения. И моего тоже. Он много лет осквернял мое тело, а в конечном итоге опустился до кражи ребенка. «Подонок!» Я не совладала с собой и ударила Женю. «Папа! Не должен был тебя увозить, я не разрешала», – пояснила озадаченному Матвею. Я только на Женю смотрела. Именно по его опасно блеснувшим глазам поняла, что Максим подошел. Его лицо было максимально нейтральное. Барсова всегда стоило больших усилий скрывать эмоции. Сейчас старался. Единственное, что выдавало – жадность, с какой на Матвея взглянул. Женя метнул в меня быстрый взгляд. «Да, теперь меня нечем шантажировать». Я все рассказала. У меня больше нет тайн. Пропала загадка. Возможно, меня такую прозаичную отпустят без нервов. На мировую разводе пойдет? Привет. Барсов протянул руку Матвею. Я Макс. Сын был удивлен, но руку пожал. Он вообще любил, когда с ним по-взрослому общались. Равным считали. Максим улыбался Матвею, но когда взгляд на Женю перевел. Впрочем, Савин отвечал не меньшим недовольством. Барсов подошел к нему очень близко. сквозь зубы говорить начал. Я пыталась заболтать сына, а сама прислушивалась. «Еще раз подойдешь к моей женщине?» Женя тут же парировал. «Это моя жена!» «Ненадолго. И еще. Я запрещаю тебе приближаться к мальчику. Ясно?» Женя аж фыркнул. «Это на каких основаниях?» «Он мой». «Это на какой бумажке записано, м?» «Бумажка будет», — услышала я. «Но молись, чтобы до того я тебе череп не проломил». «Матвей, пойдем». Я увела от них сына. Он уже просматривать с любопытством начал. «А куда мы? Папа говорил, что отпуск». «Сынок». Я остановилась и внимательно на него посмотрела. «У нас еще будет отпуск, но сейчас мы уедем. Я обязательно все тебе объясню». Сейчас я жалела, что была без машины. Для Матвея будет странным, что уезжаем с посторонним мужчиной и бросаем Женю. «Папа мой телефон нечаянно разбил. Обещал новый, когда вернемся. Сейчас у нас...» Он задумался, вспоминая. «Цифровой детокс!» Матвей, похоже, совсем не понимал, насколько изменится его жизнь. Уже изменилась. «Поехали!» Макс обогнал нас и заднюю дверь распахнул. «А мы не с папой?» – нахмурился Матвей. «Нет». Мягко подтолкнула его к машине и на Максима бросила умоляющий взгляд. Я видела, как дернулся уголок его рта, когда услышал, кого Матвей зовет отцом. Не думаю, что у Барсова разом проснулись отцовский инстинкт, но ощущалось, что хочет разбудить и прочувствовать их. «А куда мы едем? Домой?» – спросил Матвей. «Нет, туда мы не ехали. Та квартира отныне не наш дом. Но самое главное, я реально не знала, куда мы едем. Мы возвращаемся в Москву». Обтекаемо выдала и в зеркало встретилась глазами с Барсовым. Он постоянно бросал взгляды на нас, но не проронил и звука, как мы отъехали от отеля. «Матвей, а ты любишь собак?» Неожиданно спросил Максим. «Ага, хотел мопса домой, но папа аллергия». «Ты не против, если отвезу вас с мамой в одно место, где скучает один щенок? А потом уже домой, ладно?» Матвей на меня взглянул. Я осторожно кивнула. «Не понимаю, чего Барсов добивался, и не уверена, что мне это нравится. А собака?» Я рассказывала ему про то, что любит сын. «Но неужели успел щенка купить?» «Хорошо», – согласился Матвей, но выглядел странно встревоженным. Он ведь не такой уж маленький и многое понимал. Мы приехали в Сколково. Остановились возле красивого коттеджа из стекла и дерева в окружении карликовых пихт и елей. Я не знала, кто здесь жил. «Где мы?» – шепнул Матвей. Я бодро улыбнулась, рот открыла, но Макс перехватил мой взгляд и заговорил. «Здесь пока никто не живет, кроме…» И он махнул, чтобы вошли в дом. «Него!» Возле бархатного голубого дивана сидел белый мопс. Не щенок уже, скорее очень молодой кобелек. Что мальчик, стало ясно сразу. Развалился, не стесняясь хозяйства. «Это ваш?» – возбужденно спросил Матвей. «А как зовут?» «Хочешь, твоим будет. Имени у него пока нет». «Мам?» Сын осторожно подошел к песику, и тот ласково потерся о руку. Я не успела ответить. «Не, вряд ли папа позволит». «Сынок, поиграй с ним, пока не уехали». И Максу взглядом показала, что поговорить нужно. «Матвей, глянь в холодильнике, чем его накормить можно. Да и сам перекуси». «Ага», – взял на руки щенка. «Я пока пончиком звать его буду». Я слабо улыбнулась и вышла на террасу у крыльца дома. Барсов за мной. «Что ты делаешь?» – произнесла тихо. «Зачем привез нас сюда?» «Дина». Он выглядел смущенным. «Я купил этот дом для нас». «Но...» «Я знаю», – прервал тут же. «Я не буду ничего рассказывать Матвею. Не буду тебя торопить. Даже здесь жить не буду. Но прошу, останьтесь хотя бы на время. Неизвестно, что еще Савин выкинет». Я лично Женю в этом плане не опасалась. Больше эту карту не разыграть. А заведомо проигрышных ходов он не делал. «Ты же видишь, что Матвей совсем не понимает, что происходит». Макс обернулся и посмотрел на него сквозь стеклянные двери. Тот кормился колбасой и с пончиком делился. «Мне кажется, он так похож на меня!» — шепнул едва слышно. «Дин, я хочу стать ему кем-то. Знаю, что не примет сразу, но хочу попытаться. и тебе хочу». «Максим!» – вздохнула я. «Ну как мы жить-то будем? Я шлюха, ты баран». «Как? Чуть что ты меня снова выбросишь из жизни, а Матвея?» «Не надо, дюймовочка!» И такая мука в его голосе была. «Максим!» Я не удержалась, по щеке его погладила. «Не называй меня так. Я уже совсем не та девушка, в которую ты влюбился». «Я знаю. Я люблю женщину, которой ты стала. Иногда я путаю тебя с той молоденькой кокеткой, но ты не та». Внимательно осмотрел меня. «Ты лучше. Ты самое настоящее, что есть в моей жизни». «Сейчас не время говорить о нас». Я подошла к нему практически вплотную и с жаром поцеловала в щеку. Это была благодарность. «Спасибо, что помог найти его. Спасибо, что отреагировал более-менее спокойно. Спасибо, Максим, спасибо». И я пошла в дом. «Мам, уже едем?» В голосе сына была и грусть от расставания с новым другом, и желание поехать домой. Я взглядом дала Максу понять, что нам с сыном нужно поговорить без свидетелей. «Да, сейчас поедем. Сынок, Матвейка, мы поедем только не к нам домой, в другую квартиру». «Почему?» – непонимающе спросил. «Понимаешь, мы с папой поссорились?» «Да», – кусала губы я. «Но на этот раз все серьезно. Мы с папой больше не будем жить вместе». «Вы разводитесь, что ли?» «Ты такой взрослый у меня. Матвеюшка, я тебя очень люблю. Я сделаю все, чтобы твоя жизнь не изменилась. А этот дядя кто?» Я не могла ему рассказать сейчас. Это слишком для 10-летнего мальчика. Он так странно смотрит на меня. Мне не нравится. Но Пончика погладил. «Поверь, он не виноват в нашем с папой решении». Я тоже взглянула на собаку. «Можешь взять его, если хочешь». Мы поднялись втроем. Я вызвала такси. «Макс, мы уезжаем». Это было наше с Матвеем общее решение. Мы не готовы принимать в нашу маленькую семью третьего. Кроме Пончика, естественно.